хамелеон. Я слышал о таких наемниках, мастера маскировки, способные принимать любой облик. Услуги таких специалистов стоили баснословных денег. Но кто мог заказать убийство Трис? И зачем? Ответ пришел мгновенно. Фиск. Даже мертвый, он продолжал мстить. Должно быть, у него был резервный план на случай своей смерти. Я вернулся в палату. Состояние Трис было критическим. Сердечный ритм стал нерегулярным, давление продолжало падать. Результаты анализа крови, сказал доктор Стром, изучая распечатку. Токсин сложный, многокомпонентный. Есть органические яды растительного происхождения, синтетические нейротоксины и что-то еще. Что именно, не могу определить. Молекулярная структура неизвестная. Доктор Коннорс стоял у кровати дочери, держа ее безжизненную руку. Неужели мы ее теряем? После всего, через что прошли? Нет, твердо сказал я, не теряем. Я подошел к Строму. А что если использовать наш препарат? Он обладает регенеративными свойствами, может быть, поможет организму справиться с токсином? Рискованно. Мы не знаем, как препарат поведет себя в сочетании с ядом. А если не попробуем, она точно умрет. Стром колебался, но доктор Коннорс решил за него. Делайте. У нас нет другого выбора. Следующие несколько часов стали испытанием на прочность для всех нас. Мы ввели Трис увеличенную дозу нашего препарата, надеясь, что его регенеративные свойства помогут нейтрализовать яд. Сначала ничего не происходило, потом состояние начало стабилизироваться. Пульс выровнялся, давление поднялось до приемлемых значений. «Работает», – прошептал Стром. Препарат связывает токсины и выводит их из организма, но радоваться было рано. Хотя жизненные показатели стабилизировались, Трис не приходила в сознание. Она лежала неподвижно, подключенная к аппаратам жизнеобеспечения. «Почему она не просыпается?» – спросил Коннорс. «Токсин повредил центральную нервную систему», – объяснил Стром. «Мозг защищается, погружая организм в состояние комы. Надолго? Не знаю. Может быть, дни. Может быть, недели. А может быть, он не договорил, но мы все понимали. Кома могла длиться месяцы или годы, а могла не закончиться никогда. Я сел рядом с кроватью и взял руку Трис. Она была теплой, живой, но не отвечала на прикосновения. «Трис», – прошептал я, – «возвращайся. Пожалуйста, возвращайся ко мне». Но она молчала. Доктор Коннорс опустился в кресло, сломленный горем. «Мы спасли ее от рака, но потеряли из-за мести мертвого человека. Мы ее не потеряли», — сказал я твердо. «Она жива, и она проснется. Откуда такая уверенность?» «Потому что я не позволю ей остаться в коме. Найду способ ее разбудить». Норман Осборн зашел в палату около полуночи. Узнав о случившемся, он был в ярости. «Как это возможно? В моей клинике, под моей охраной. Это был профессионал», — объяснил я. «Хамелеон. Мастер маскировки. Кто мог его нанять? Фиск. Это его посмертная месть». Норман задумался. «Значит, у него были планы на случай собственной смерти. Умно и опасно. Что теперь с лечением?» – спросил доктор Стром. «Продолжаем», – ответил Норман. «Девушка останется в клинике под постоянным наблюдением. Удвоим охрану, проверим всех сотрудников». Я провел ночь в кресле рядом с кроватью Трис. Слушал ровное дыхание аппарата ИВЛ, наблюдал за мониторами, надеялся на чудо. К утру стало ясно, состояние стабильное, но неизменное. Трис была жива, но недоступна, словно заперта в собственном теле. «Питер», — сказал доктор Коннорс, — «иди домой, отдохни. Здесь ничего не изменится в ближайшие дни. Не могу ее оставить. Ты не поможешь ей, если сам упадешь от усталости». Он был прав. Я еле держался на ногах от переутомления и стресса. «Хорошо, но если что-то изменится, звоните немедленно». «Конечно». Выходя из клиники, я клялся себе, что найду этого хамелеона. Найду и заставлю заплатить за то, что он сделал с Трис. 3 дня я потратил на поиски хамелеона. 3 дня непрерывных поисков, используя все ресурсы моей организации мутантов и связи в преступном мире. Карлос и его люди прочесывали каждый квартал, каждое убежище наемников в городе. Мария использовала свои медицинские связи, чтобы выяснить, не обращался ли кто-то за помощью после контакта с неизвестными токсинами. Диева изучал записи камер наблюдения со всего Манхэттена. Трис все это время лежала в коме, подключенная к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи говорили, что ее состояние стабильно, но никто не мог сказать, когда она проснется, если вообще проснется. Каждый день я проводил у ее постели несколько часов, говорил с ней, читал книги, рассказывал о том, что происходит в мире. Врачи утверждали, что пациенты в коме иногда слышат окружающих, и я цеплялся за эту надежду. «Трис», — шептал я, держа ее безжизненную руку, — «я найду того, кто тебе это сделал, обещаю». Прорыв произошел на третий день. Один из информаторов Карлоса, мелкий барыга по имени Джимми, сообщил интересную информацию. Он видел, как кто-то очень похожий на описание хамелеона снимал комнату в дешевой гостинице в Бруклине. «Парень странный был», — рассказывал Джимми, нервно покручивая в руках бейсболку. «То толстый, то худой. Сначала думал, наркоман какой-то, галлюцинации у меня. Но потом пригляделся, это один и тот же человек, только лицо меняется». «Точный адрес?» — спросил я. «Гостиница «Континентально Бруклин Хайтс». Комната 237. Я дал Джимми $500 и отправился на разведку. Гостиница «Континенталь» была типичным заведением для тех, кто хотел остаться незамеченным, грязная, шумная, с администратором, который не задавал лишних вопросов. Я наблюдал за зданием с крыши соседнего дома в течение нескольких часов. Во второй половине дня из комнаты 237 вышел мужчина среднего роста в потертой куртке. Обычное лицо, ничем не примечательное. Но я узнал походку, ту же самую уверенную, целенаправленную манеру движения, которую видел на записях камер наблюдения. Хамелеон. Я проследил за ним по улицам Бруклина. Он шел не спеша, периодически останавливаясь у витрин магазинов, словно обычный прохожий. Но я чувствовал его профессионализм. Он проверял, нет ли за ним слежки. К счастью, мои способности позволяли оставаться незаметным. Я двигался по крышам, используя пожарные лестницы и водосточные трубы, держась в тени. Хамелеон дошел до пристани на Ист-Ривер и сел на скамейку, доставая телефон. Я спрыгнул на землю и подкрался ближе, используя припаркованные грузовики как укрытие. «Контракт выполнен», — говорил он в трубку. «Девочка нейтрализована. Холодная ярость заполнила меня». Этот ублюдок говорил о Трис как о выполненном задании. Да, использовал комбинированный токсин, как заказывали. Должно выглядеть как осложнение от лечения. Что, она не умерла, как это возможно? Хамелеон встал со скамейки, напрягшись. Понял, нужен повторный визит. Да, удвоенная плата за дополнительную работу. Он собирался вернуться в клинику. Собирался снова пытаться убить Трис. Этого я позволить не мог. Хамелеон направился обратно к гостинице, но я не дал ему дойти. В пустынном переулке между складами я спрыгнул с пожарной лестницы прямо перед ним. «Привет», — сказал я спокойно. Реакция у него была мгновенной. Хамелеон выхватил пистолет и выстрелил, но я уже двигался. Пуля просвистела мимо, а я оказался рядом с ним. Удар в запястье заставил его выронить оружие. Второй удар, в солнечное сплетение, согнул его пополам. «Ты отравил девушку в клинике Эскорт», — сказал я, поднимая его за воротник. «Не знаю, о чем ты говоришь», — прохрипел он. «Лжешь». Я ударил его по лицу, и он отлетел к стене склада. Хамелеон попытался встать, но я наступил ему на грудь. «Кто тебя нанял? Иди к черту». Я наклонился и сжал его горло. «Последний раз спрашиваю вежливо». «Фиск», — выдавил он. «Уилсон Фиск». «Фиск мертв. Посмертный контракт. Если с ним что-то случится, я должен был ликвидировать всех, кто ему дорог. И ты решил начать с 19-летней девочки? Просто работа. Ничего личного. Ничего личного». Он чуть не убил Трис, и для него это была просто работа. Я поднял его и швырнул через переулок. Хамелеон врезался в мусорные контейнеры, но сумел встать. «Слушай, парень», — сказал он, вытирая кровь с губы, — «я могу отменить контракт за определенную плату». «Поздно. Подожди, у меня есть информация о других контрактах Фиска. Я могу». Я не дал ему договорить. Удар в челюсть отправил его в нокдаун. Хамелеон попытался откатиться, но я наступил ему на ногу. Хруст ломающейся кости эхом отразился от стен переулка. «А-а-а-а!» — закричал он. «Ты сломал мне ногу. Это только начало». Я схватил его за руку и резко дернул. Плечевая кость вышла из сустава с мерзким звуком. «Останавливайся!» — визжал Хамелеон. «Я все расскажу. Я уже все знаю». Следующим был локоть, потом запястье, потом вторая рука. Хамелеон корчился на асфальте, его крики становились все слабее. Он был в шоке от боли. «Пожалуйста», — прошептал он. «Я же только выполнял заказ, а я выполняю свой. Я сломал ему ребра, одно за другим, методично, без спешки. Каждый хруст был местью за страдания Трис. Ты псих», — еле слышно сказал Хамелеон. «Нет, я тот, кто любит». Когда я закончил, Хамелеон представлял собой жалкое зрелище. Все конечности сломаны, ребра раздроблены, челюсть вывихнута. Он был жив, но едва дышал. «Знаешь», — сказал я, поднимая его изуродованное тело, «Фиск думал, что сможет мстить мне даже после смерти. Но он забыл одну вещь. Я потащил хамелеона к краю пристани, где в воду уходили старые деревянные опоры. Я тоже умею мстить». Хамелеон пытался что-то сказать, но из его рта вместо слов вытекала кровь. «Передай Фиску ваду», — сказал я, поднимая его над водой, что Питер Паркер не прощает обид. Я бросил его в Гудзон. Течение было сильным, а с переломанными костями у него не было шансов выплыть. Тело хамелеона исчезло под темной водой за несколько секунд. Я стоял на пристани, глядя на круги на воде. Месть была завершена, но удовлетворения не чувствовал. Трис все еще лежала в коме, а хамелеон был лишь исполнителем, а не заказчиком. Но, по крайней мере, он больше никому не навредит. Мой телефон зазвонил, когда я все еще стоял на пристани, глядя на темные воды Гудзона. «Доктор Коннорс, Питер», — усталый голос прозвучал в трубке. «Как дела с поисками того человека?» «Нашел его. Проблема решена». «Хорошо». Пауза. «Питер, мне нужно кое-что тебе сказать. Приезжай домой, когда сможешь. У меня есть идея». «Какая идея?» «Поговорим дома. Это важно». Он повесил трубку, и я почувствовал беспокойство. Что-то в его голосе было не так, слишком спокойно, слишком решительно. «Интерлюдия, доктор Курт Коннорс». Я положил трубку и медленно прошел в свой домашний кабинет. Пустой дом встретил меня мертвенной тишиной. Беатрис лежала в коме в клинике Эскорт, а я остался один со своими мыслями и чувством вины. 3 дня назад я был на пике надежды. Наше лечение работало, Трис поправлялась, рак отступал. А теперь моя дочь находится между жизнью и смертью из-за какого-то наемника, которого подослал мертвый преступник. Я сел за письменный стол и открыл ящик, где хранил свои личные записи. Годы исследований, сотни экспериментов, тысячи часов работы над одной единственной целью – восстановить утраченную руку. Сыворотка регенерации на основе ДНК рептилий. Моя навязчивая идея, моя проклятая мечта. Я достал пробирку с зеленой жидкостью и поднес к свету. Теоретически она должна была запустить процессы регенерации в человеческом организме. Но я никогда не решался ее испытать. Слишком много неизвестных, слишком высок риск. А теперь риск стал неважен. Беатрис умирает. Наш препарат с Питером сработал, но этого мало. Яд хамелеона мог причинить необратимые повреждения ее мозгу. Даже если она проснется, какой она будет? Сможет ли вести нормальную жизнь? Я открыл блокнот и перечитал свои записи в сотый раз. Эксперимент 247. Сыворотка на основе генетического материала игуаны показала 73% эффективность в регенерации тканей у подопытных мышей. Побочные эффекты. Агрессивность. Изменение пигментации кожи, аномальный рост мышечной массы. Эксперимент 248. Комбинированная сыворотка, игуана плюс варан, дала 89% эффективность. Побочные эффекты усилились. Полное изменение структуры кожи, значительные поведенческие аномалии, потеря способности к социализации. Эксперимент 249. Добавление стабилизирующих агентов снизило эффективность до 64%, но практически устранила побочные эффекты. Я захлопнул блокнот. Годы осторожности, научной методологии, постепенного приближения к цели. А что мне это дало? Моя дочь умирает, а я все еще боюсь рискнуть. Питер прав. Иногда нужно действовать, а не размышлять. Я встал и прошел в домашнюю лабораторию, небольшую комнату в подвале, где проводил эксперименты. Здесь стояло основное оборудование. Центрифуга, микроскоп, холодильник с образцами. Достав пробирку с сывороткой, я еще раз изучил ее состав. Генетический материал 5 видов рептилий, стабилизирующие агенты, усилители клеточного метаболизма. В теории все должно работать идеально, а на практике я вспомнил слова Питера. «Доктор, дайте мне неделю, 1 неделю, чтобы найти альтернативный способ лечения». Неделя почти прошла, а альтернативы нет. Трис лежит в коме, и никто не знает, когда она проснется, если вообще проснется. А я сижу здесь и жалею себя, вместо того, чтобы действовать. Я подошел к зеркалу на стене лаборатории и посмотрел на свое отражение. 52 года, седые волосы, усталые глаза, пустой рукав, приколотый к рубашке, постоянное напоминание о собственной неполноценности. «Чего ты боишься, Курт?» — спросил я свое отражение. «Стать монстром?» — потерять человечность. А что такое человечность, когда твой ребенок умирает? Я вернулся к столу и начал готовить инъекцию. Набрал в шприц 5 мл сыворотки, достаточно для запуска процесса регенерации. Если это сработает, подумал я не только восстановлю руку, получу силы, которые помогут защитить Беатрис. Стану сильнее, быстрее, выносливее. Смогу бороться с любыми угрозами. А если не сработает? Я не дал себе додумать эту мысль. Сыворотка была комнатной температуры, почти бесцветная с легким зеленоватым оттенком. Я поднес шприц к своей единственной руке, нашел вену на запястье. «За Беатрис», – прошептал я и ввел иглу. Сыворотка вошла в кровоток медленно, разливаясь теплым по руке. Сначала ничего не происходило, только легкое покалывание вместе инъекции. Потом началось. Сердце забилось быстрее, температура тела начала подниматься. Я почувствовал, как мышцы напрягаются, словно готовясь к невероятной нагрузке. «Работает», – выдохнул я, наблюдая за изменениями. Пульс подскочил до 120 ударов в минуту. Кожа стала горячей, покрылась испариной. В голове начал нарастать гул, словно где-то включили мощный двигатель. Я сел в кресло, готовясь к долгому процессу трансформации. По моим расчетам, изменения должны были занять несколько часов. Но уже через полчаса стало ясно, что что-то идет не так. Боль. Невероятная, всепоглощающая боль, которая начиналась в костях и растекалась по всему телу. Словно меня разрывали изнутри. Я упал с кресла, корчась на полу лаборатории. Кости удлинялись, мышцы увеличивались в объеме, кожа натягивалась до предела. «Что происходит?» – прохрипел я сквозь стиснутые зубы. Процесс шел намного быстрее и агрессивнее, чем я рассчитывал. Сыворотка не просто восстанавливала утраченную руку, она перестраивала весь организм. Я почувствовал, как что-то растет на месте ампутированной конечности. Сначала это была просто выпуклость под кожей, потом начали формироваться кости, мышцы, сухожилия. Рука восстанавливалась, но не человеческая рука. Через плечо проступали чешуйки, мелкие, зеленые, плотно прилегающие друг к другу. Пальцы, которые формировались на новой руке, были длинными, с острыми когтями на концах. «Нет», – простонал я, – «не так, должно было быть не так», но остановить процесс было уже невозможно. Трансформация набирала обороты, кожа по всему телу начала меняться, покрываясь чешуей. Мышцы росли, кости становились плотнее и крепче. Рост увеличивался, 180 сантиметров, 192 метра, лицо тоже изменялось. Челюсти выдвигались вперед, зубы становились острее, глаза приобретали желтый оттенок с вертикальными зрачками. Я превращался в рептилию, в чудовище. «Но я стану сильнее», — пронеслась мысль в изменяющемся сознании. «Смогу защитить Беатрис». Человеческие мысли становились туманными, отступали на второй план. Вместо них приходили более простые, примитивные инстинкты. Голод, территория, доминирование. Процесс трансформации завершился через 2 часа. Я встал на ноги, теперь я был больше 2 метров ростом, и посмотрел на свои руки. Обе руки. Восстановленная конечность была полностью функциональной, покрытой зеленой чешуей, с когтями длиной в несколько сантиметров. Я подошел к зеркалу и увидел свое новое отражение. Ящер. Гуманоидная рептилия с мощным телосложением и хищными глазами. Кошмар, рожденный наукой, но также, существо невероятной силы. Я ударил кулаком по лабораторному столу. Металлическая поверхность смялась, как фольга. Попробовал когтями, они легко прорезали сталь. Сила, скорость, регенерация. Все, о чем я мечтал, но ценой человечности. Неважно, решил я, Беатрис важнее. Человеческая часть сознания все еще сопротивлялась, пыталась взять контроль. Доктор Курт Коннорс боролся с рептильными инстинктами, которые нашептывали о насилии и доминировании. «Я все еще врач», — напомнил я себе, — «все еще отец. Моя цель не изменилась — спасти дочь. Но как? В таком виде я не мог появиться в клинике. Люди поднимут панику, вызовут полицию или армию. Нужен был план. Я прошел в свой кабинет и сел за компьютер. Печатать когтями было неудобно, но я справился. Открыл файлы с исследованиями по лечению комы. Экспериментальные препараты для стимуляции мозговой активности. Новейшие методы пробуждения пациентов. Все, что могло помочь Беатрис. Большинство этих препаратов были недоступны через официальные каналы. Слишком экспериментальные, слишком опасные. Но у меня теперь были другие возможности. Я составил список нужных веществ и их местонахождения. Некоторые хранились в исследовательских лабораториях Колумбийского университета, другие – в фармацевтических компаниях, третьи – в секретных правительственных проектах. Раньше я не мог получить доступ к этим ресурсам, но ящер мог. Я встал и подошел к окну. Солнце садилось, начинались сумерки. Идеальное время для охоты. Нет, поправил я себя. Для спасения дочери. Рептильная часть сознания шептала о других вещах. О том, чтобы найти Питера и показать ему, что произошло. О том, чтобы потребовать объяснений за неудачу с лечением. Если ничего не получится, подумал я, то убить его и позаботиться о Трис самому. Человеческая часть ужаснулась этой мысли. Питер был хорошим мальчиком, он пытался помочь. Он не виноват в том, что случилось, но рептильный разум был проще и жестче. Для него важны были только результаты, а результата не было. Беатрис все еще находилась в коме. Значит, кто-то должен был заплатить. Я вышел из дома через заднюю дверь, чтобы соседи не увидели. В темноте мою трансформацию было труднее заметить. Первая цель – лаборатория Колумбийского университета. Там хранился препарат МЗТ-48, экспериментальный стимулятор нейронной активности. В малых дозах он мог помочь пробудить пациента из комы. Я двигался по крышам, используя новые способности. Мощные ноги позволяли прыгать на расстояния, недоступные человеку. Когти давали отличное сцепление с любой поверхностью. Университетский кампус был почти пуст в это время суток. Только охранники патрулировали территорию, да несколько студентов сидели в библиотеке. Лаборатория находилась на четвертом этаже биологического корпуса. Окна были заперты, но это не проблема для когтей, способных резать сталь. Я бесшумно проник внутрь и направился к холодильной камере, где хранились экспериментальные препараты. Система сигнализации сработала, но к тому времени я уже взял, что нужно, и исчез. Вторая цель – склад фармацевтической компании Pfizer. Там хранились опытные образцы нового антидепрессанта, который в больших дозах мог стимулировать активность мозга. Третья цель – секретная лаборатория в подвале больницы Маунт-Синай. Правительственные эксперименты по изучению сознания. Препараты, о которых общественность не знала. К полуночи у меня был полный набор веществ, необходимых для создания коктейля, способного пробудить Беатрис из комы. Но сначала нужно было их правильно смешать и протестировать. Я вернулся домой и спустился в лабораторию. Человеческие знания доктора Коннорса все еще были доступны моему измененному сознанию. Более того, они стали острее, яснее. Рептильный мозг был проще человеческого, но также более сфокусированным. Никаких сомнений, никаких эмоциональных препятствий. Только холодная логика и расчет. Я начал работу над формулой пробуждения. Комбинация МЗТ-48 с экспериментальным антидепрессантом давала мощный стимулирующий эффект. Добавление нейропептидов из правительственной лаборатории усиливало воздействие на кору головного мозга. Через 3 часа работы формула была готова. Прозрачная жидкость в пробирке могла стать спасением для Беатрис, или убить ее, если дозировка была неправильной. Но риск был оправданным. В коме она медленно умирала. А этот препарат давал шанс. Я взял готовую формулу и направился к выходу. Пора было навестить дочь и заодно поговорить с Питером Паркером. Рептильная часть сознания с нетерпением ждала этой встречи. Если мальчик не сможет объяснить свои неудачи, убить его и позаботиться о Трис. Последняя мысль прозвучала в голове, когда я выходил в ночь. Добравшись до дома Коннорсов, я сразу понял, что что-то не так. Входная дверь была приоткрыта, а из щели пробивался странный зеленоватый свет. Паучий инстинкт взвыл предупреждением, но я все равно вошел внутрь. Дом встретил меня мертвой тишиной. В гостиной все выглядело нормально, но в воздухе висел странный запах, смесь химикатов и чего-то животного, дикого. «Доктор Коннорс», — позвал я, но ответа не последовало. Я прошел через дом, проверяя комнату за комнатой. Кухня, гостиная, спальня, везде порядок. Но когда я спустился в подвал, где Коннорс оборудовал домашнюю лабораторию, картина кардинально изменилась. Лаборатория была разгромлена. Не так, как будто здесь искали что-то конкретное, а словно здесь бушевал ураган. Столы перевернуты, оборудование разбито, стеклянные колбы валялись осколками по всему полу. На одной из стен виднелись глубокие царапины, 4 параллельные борозды, словно кто-то провел по штукатурке гигантскими когтями. А рядом с разбитым микроскопом лежала пустая пробирка с остатками зеленой жидкости. Сыворотка регенерации Коннорса. Я поднял пробирку и понюхал. едкий, химический запах с примесью чего-то органического. То же самое вещество, которое Коннорс показывал мне в больнице, говоря о восстановлении утраченной руки. На полу валялся лист бумаги с записями, исписанный почерком доктора. Я поднял его и прочитал. Эксперимент завершен. Регенерация прошла успешно, конечность полностью восстановлена. Побочные эффекты значительнее ожидаемых. Полная трансформация тела, изменение когнитивных функций, усиление агрессивности. Человеческое сознание сохраняется, но борется с рептильными инстинктами. Необходимо найти способ пробудить Беатрис. Если традиционная медицина бессильна, применю альтернативные методы. Питер не справился. Его препарат не смог защитить дочь от токсина. Возможно, он не тот, за кого себя выдает. Требуются объяснения. Запись обрывалась на полуслове, а дальше шла кровь. Нечеловеческая кровь, слишком темная, почти черная. Я опустил записку и оглядел разгром еще раз. Картина становилась ясной. Коннорс все-таки решился на эксперимент с сывороткой регенерации. Но что-то пошло не так. Вместо простого восстановления руки произошла полная мутация. Доктор Коннорс больше не существовал. Теперь был только ящер. И он направлялся к Трис. Я бросился вверх по лестнице, выскочил из дома и сел в машину. До клиники Аскарп 20 минут езды в обычное время. Но сейчас было далеко за полночь, дороги пустые. Я мог добраться за 10 минут, если буду нарушать все правила. Машина взревела, и я помчался по ночным улицам Нью-Йорка, на каждом повороте представляя, что может происходить в клинике. Ящер был сильнее и опаснее любого человека. Охрана клиники не сможет его остановить. А Трис? Трис беззащитна, находится в коме, даже не может позвать на помощь. Я нажал на газ сильнее. Клиника Аскарп возвышалась перед мной, освещенная ночными огнями. С виду все выглядело спокойно, никаких признаков вторжения, никакой суеты. Может быть, я опоздал, или, наоборот, приехал раньше времени. Я оставил машину на парковке и направился к главному входу. Охранник за стойкой выглядел расслабленным, читал газету. «Добрый вечер», — поприветствовал я его. «Пришел навестить пациентку в палате 237. В это время», — удивился охранник. «Посещения закончились в 9. Экстренная ситуация. Я работаю с доктором Стрэмом над лечением этой пациентки». Охранник нехотя кивнул и сделал отметку в журнале. «Лифт в конце коридора. Но долго не задерживайтесь». Я поднялся на второй этаж, где находилась палата Трис. Коридор был пуст, только приглушенное гудение медицинского оборудования нарушало тишину. Подойдя к палате 237, я заглянул в окошко в двери и похолодел. Рядом с кроватью Трис стояло существо из кошмаров, больше 2 метров ростом, покрытое зеленой чешуей, с мощными руками, заканчивающимися когтями. Желтые глаза с вертикальными зрачками сосредоточенно изучали содержимое шприца в его руке. Ящер. Доктор Коннорс превратился в настоящего монстра. Но в его движениях все еще читалась осторожность врача. Он проверял дозировку, изучал реакцию организма на капельнице, вел себя как медик, а не как хищник. Пока что, я осторожно приоткрыл дверь, стараясь не производить звуков. Нужно было остановить его, но как? В этом облике Коннорс был намного сильнее меня. Ящер наклонился над спящей Трис и ввел иглу в ее вену. Прозрачная жидкость из шприца медленно поступала в кровоток. «Проснись, моя девочка», – прошептал он хриплым голосом. «Папа нашел способ тебя разбудить». Голос был едва узнаваемым, низким, гортанным, но в нем все еще звучали интонации доктора Коннорса. Человек боролся с монстром внутри измененного тела. Эффект препарата проявился быстро. Мониторы начали подавать сигналы. Пульс Трис участился, мозговая активность резко возросла. Она начала шевелиться под одеялом. «Работает», — удовлетворенно прорычал ящер. «Наконец-то работает». Трис открыла глаза. Сначала она выглядела дезориентированной, не понимая, где находится. Потом ее взгляд сфокусировался на фигуре рядом с кроватью, и она увидела ящера. Крик, который вырвался из ее горла, мог разбудить весь этаж. Крик ужаса, первобытного страха перед чудовищем из кошмаров. «Трис, не бойся», — попытался успокоить ее ящер, протягивая когтистую лапу. «Это я, твой отец». Но Трис уже не слушала. Она рванулась с кровати, выдернув капельницы и датчики мониторов. Больничная рубашка развивалась за ней, как призрачный плащ. «Не трогай меня», — закричала она, отшатываясь к стене. «Не подходи, Беатрис, я спас тебя». Ящер сделал шаг к ней, и его голос стал более угрожающим. «Я стал монстром ради тебя». Трис увидела открытую дверь и бросилась к выходу. Ящер попытался ее остановить, но она увернулась от его когтей и выбежала в коридор. «Помогите!» — кричала она, бегая по коридору. «Монстр! Здесь монстр!» Я вышел из укрытия и перехватил ее у лифта. «Трис, это я, Питер!» Она обернулась, и я увидел в ее глазах такой ужас, что сердце сжалось. Лицо было бледным, руки дрожали. «Питер!» — прошептала она. «Там что-то ужасное. Я знаю, все будет хорошо». Из палаты вышел ящер. Увидев меня, он остановился и медленно выпрямился во весь рост. «Питер Паркер!» — прорычал он. Как вовремя. В желтых глазах полыхала смесь боли и ярости. Человеческое сознание доктора Коннорса боролось с рептильными инстинктами, и побеждали инстинкты. «Доктор Коннорс», — сказал я осторожно, заслоняя Трис с собой, — «я знаю, что вы меня слышите. Боритесь с этим, Коннорс». Ящер наклонил голову, словно прислушиваясь к внутреннему голосу. «Да, я помню этого человека. Он сделал шаг ближе, но он неудачник. Не смог защитить мою дочь, не смог предотвратить отравление. Мы не могли знать про хамелеона. Должны были знать. Взорвался ящер. Должны были предвидеть. А теперь Беатрис боится собственного отца». За моей спиной Трис тихо всхлипывала. Она не понимала, что происходит, но инстинктивно чувствовала опасность. «Доктор, посмотрите на нее», — сказал я мягко. «Она жива. Она проснулась. Ваш препарат сработал. Сработал». Ящер посмотрел на дрожащую Трис. «Но ценой чего? Она меня боится, ненавидит». В его голосе прозвучала такая боль, что я почувствовал сочувствие. Отец, который стал монстром ради спасения дочери, только чтобы увидеть ужас в ее глазах. «Это не навсегда», — попытался я убедить его. «Мы найдем способ вернуть вас в человеческий облик». «Нет», — покачал головой ящер. «Процесс необратим. Я изучал структуру сыворотки. Изменения затронули ДНК на клеточном уровне». Он посмотрел на свои когтистые руки. «Но у меня есть сила. Сила защитить то, что важно». Ящер снова поднял взгляд на меня, и в желтых глазах читалась холодная решимость. «Убить Паркера», — прошептал он, словно мантру. «Убить Паркера и позаботиться о Трис самому». «Что? Ты неудачник, мальчик. Подвел мою дочь. Подвел меня». Голос ящера становился все более угрожающим. «Мир опасен, полон врагов, а ты не можешь ее защитить». Он сделал еще шаг, и я увидел, как напрягаются его мышцы. «Но я могу. Я стал сильнее любого человека, быстрее, опаснее. Убью всех, кто угрожает Беатрис, начиная с меня, начиная с тебя», — подтвердил ящер. Трис схватила меня за руку. «Питер, о чем он говорит? Кто это?» Я не знал, что ответить. Как объяснить девушке, что монстр перед нами, ее любящий отец, который превратился в чудовище ради ее спасения? «Убить Паркера», — снова прошептал ящер, и это действительно звучало как мантра. «Убить Паркера, убить Паркера». Рептильный разум взял верх над человеческим сознанием. Логика была простой. Питер Паркер представляет угрозу для Беатрис, значит, его нужно устранить. Ящер медленно выдвинул когти и начал приближаться. По коридору раздались звуки. Кто-то бежал к нам. Охрана клиники, привлеченная криками Трис. «Что здесь происходит?» — крикнул голос охранника. Ящер обернулся на звук и зарычал. В его желтых глазах мелькнула первобытная агрессия хищника, которому мешают охотиться. «Посторонние», — прорычал он. «Убрать помехи». Это дало мне несколько секунд. Я схватил Трис за руку. «Бежим». Мы бросились к противоположному концу коридора, где находилась пожарная лестница. За спиной раздались крики охранников, звуки борьбы, потом тишина. Ящер расправился с ними за считанные секунды. «Питер», — задыхалась Трис, — «пока мы спускались по лестнице, что с моим отцом? Где он?» «Он...» Я не знал, как объяснить. «Он попытался тебя спасти, но эксперимент пошел не так». «Эксперимент? Потом объясню. Сейчас главное – убежать». Мы выбежали на первый этаж через аварийный выход. Позади нас раздался рев ящера. Он понял, что мы ушли, и рассвирепел. «Паркер!» — эхом разнеслось по зданию. «Паркер! Убить Паркера!» Я привел Трис к своей машине и помог ей сесть. Она дрожала, все еще не понимая происходящего. «Куда мы едем?» — спросила она. «В безопасное место». В зеркале заднего вида я увидел, как из клиники выбегает темная фигура ящера. Он осматривался по сторонам, ища наши следы. Я завел двигатель и резко рванул с места. Доктор Коннорс хотел спасти дочь и превратился в монстра. Трис проснулась из комы, но теперь ее собственный отец охотился на меня, а где-то в ночном городе ящер повторял как мантру: «Убить Паркера, убить Паркера, убить Паркера». Я газовал изо всех сил, пытаясь увести Трис подальше от клиники. В зеркале заднего вида я видел, как ящер осматривается возле входа, его желтые глаза сканируют парковку в поисках добычи. «Питер», — дрожащим голосом сказала Трис, — «это действительно мой отец, тот монстр?» «Да», — ответил я, не отрывая взгляд от дороги. «Он пытался найти способ разбудить тебя из комы, испытал на себе экспериментальную сыворотку и превратился в это существо. Трансформация затронула не только тело, но и разум. Человеческое сознание борется с рептильными инстинктами». Трис закрыла лицо руками. «Это все из-за меня. Если бы я не заболела...» «Нет», — твердо сказал я, — «ты не виновата. Виноват тот, кто тебя отравил». Я свернул на главную дорогу, ведущую в центр города. «Еще несколько километров, и мы будем в безопасности. Ящер не сможет преследовать нас по оживленным улицам Манхэттена». Внезапно паучий инстинкт взорвался предупреждением. Я резко крутанул руль влево, и в то же мгновение что-то тяжелое обрушилось на крышу машины. Металл прогнулся с оглушительным грохотом, стекла задрожали от удара. «Что это было?» — закричала Трис. Ответ пришел мгновенно. Острые когти пробили крышу насквозь, словно консервный нож. Четыре параллельные борозды прорезали металл, и в образовавшиеся дыры просунулись желтые глаза ящера. «Найдены», — прорычал он сверху. Он прыгнул на машину с расстояния больше 100 метров. Я недооценил его физические возможности. Машину начало заносить от смещенного центра тяжести. Я пытался удержать руль, но ящер методично разрывал крышу, расширяя отверстие. «Питер, делай что-нибудь!» — кричала Трис в панике. Я резко затормозил, надеясь сбросить ящера с крыши, но он только сильнее вцепился когтями в металл. «Паркер!» — рычал он, просовывая голову в дыру. «Убить Паркера!» Желтые глаза горели яростью, челюсти щелкали в опасной близости от моего лица. Слюна капала на приборную панель. Я дал резкий газ, потом снова затормозил. Ящер качнулся, но не отпустил. Наоборот, начал рвать крышу еще яростнее. Лобовое стекло треснуло от напряжения, а боковые окна начали осыпаться осколками. «Выходи, мальчик», — прорычал ящер, — «не заставляй меня приходить за тобой». Его когтистая лапа протянулась внутрь салона, пытаясь достать до меня. Я отклонился, но в машине было мало места для маневра. Трис прижалась к дверце, глядя на происходящее в ужасе. «Папа, остановись. Это Питер. Он мне помогает. Он неудачник», — рычал ящер, не слушая дочь. «Подвел тебя. Подвел меня». Когти скребли по обивке сиденья, оставляя глубокие борозды. «Еще немного, и он доберется до меня». Я принял решение. Резко дернув ручник, я открыл дверь и выкатился из машины. Асфальт болезненно ударил по ребрам, но я перекатился и встал на ноги. Ящер мгновенно среагировал. Он спрыгнул с крыши машины и развернулся ко мне. Даже в полный рост он был впечатляющим, больше 2 метров мускулов, покрытых зеленой чешуей. «Наконец-то», — прорычал он, выдвигая когти. «Мужчина против мужчины. Доктор Коннорс, попытался я достучаться до человеческого сознания, боритесь с этим. Вы же врач, дали клятву не причинять вреда». «Клятва?» — ящер наклонил голову. «Я помню клятву, но ты причинил вред моей дочери, не смог ее защитить». Он сделал шаг вперед, мускулы напряглись для броска. «Поэтому ты должен умереть». Ящер атаковал быстрее, чем я ожидал. Его коготь просвистел в дюйме от моего лица, я едва успел отклониться. Контратака, удар в солнечное сплетение, но кулак словно ударился о стену. Чешуя была тверже стали. Ящер схватил меня за плечо и швырнул через дорогу. Я врезался в дорожный знак, согнув металлический столб. «Слабый», — прорычал он, приближаясь. «Как ты собирался защищать Беатрис?» Я перекатился в сторону, когда его коготь прошел там, где секунду назад была моя голова. Асфальт треснул от удара. Поднявшись на ноги, я попытался ударить его в голову. Ящер перехватил мой кулак своей лапой и сжал. Кости в запястье затрещали от давления. «Больно», — рычал он, увеличивая давление. Беатрис тоже было больно, когда ее травили. Левой рукой я ударил его по горлу. Ящер отпустил меня и отступил, кашляя. «Лучше», — одобрил он, вытирая кровь с губы. «Но недостаточно». Из машины донесся крик Трис. «Остановитесь. Хватит драться». Но мы ее не слушали. Ящер снова атаковал, на этот раз пытаясь полоснуть когтями по груди. Я блокировал удар предплечьем, почувствовав, как когти прорезают кожу. Кровь потекла по руке, но я игнорировал боль. Контратака в челюсть заставила ящера пошатнуться. «Ты сильнее, чем выглядишь», — признал он, потирая ушибленную челюсть. «Но все равно умрешь». Он атаковал в третий раз, но теперь я был готов. Уклонившись от когтей, я схватил его за руку и с силой ударил локтем по суставу. Хруст. Рука ящера согнулась под неестественным углом. «А-а-а!» — заревел он от боли. «Сломал мне руку. Регенерация восстановит», — сказал я холодно. Ящер попытался ударить здоровой рукой, но я был быстрее. Подсечка сбила его с ног, и он рухнул на асфальт. Я воспользовался моментом и наступил ему на грудь, прижимая к земле. «Доктор Коннорс, послушайте меня. Трис нуждается в отце, а не в монстре. Я пытался». В желтых глазах мелькнуло что-то человеческое. «Хотел ее спасти. Вы ее спасли. Она проснулась, но теперь ей нужен отец». На мгновение показалось, что человеческое сознание берет верх. Ящер перестал сопротивляться, лежал неподвижно. «Беатрис», — прошептал он, — «моя девочка». Но потом рептильные инстинкты снова взяли контроль. Ящер рванулся вверх с такой силой, что отбросил меня на несколько метров. «Нет», — взревел он, поднимаясь на ноги. «Она боится меня, видела ужас в ее глазах. Это твоя вина. Сломанная рука уже начала заживать. Кости срастались на глазах. Убить Паркера», — снова зарычал он. «Убить Паркера». Ящер бросился на меня с удвоенной яростью. Когти свистели в воздухе, пытаясь разорвать меня на части. Я уворачивался, блокировал, контратаковал. Но он был сильнее, быстрее, выносливее. И с каждой секундой становился все агрессивнее. Очередной удар послал меня в полет. Я врезался в стену придорожного кафе, оставив в кирпиче трещины. «Конец игры, мальчик», — прорычал ящер, приближаясь для финального удара. Из разбитого окна кафе выглядывали напуганные лица. Кто-то снимал происходящее на телефон. Трис выбралась из машины и бежала к нам. «Папа, пожалуйста, не делай этого. Убирайся, Беатрис», — рычал ящер, не поворачиваясь к дочери. «Не смотри на это. Он хороший, Питер хороший. Он меня спас. Он тебя подвел». Ящер поднял когти для смертельного удара. В его желтых глазах читалась только ярость хищника. У меня не было выбора. Я схватил обломок кирпича и с силой ударил ящера по голове. Раз, второй, третий. Он пошатнулся, но не упал. Регенерация заживляла раны почти мгновенно. Тогда я схватил металлический прут из разрушенной ограды. Острый конец блестел в свете уличных фонарей. «Питер, нет!» – закричала Трис, не убивая его. Но ящер снова атаковал. Когти промахнулись на дюйм, прорезав воздух у моего горла. Я не думал, действовал инстинктивно. Металлический прут вошел в грудь ящера по самую рукоять. Он остановился как вкопанный. Желтые глаза широко раскрылись от удивления. «Я!» – прохрипел он, глядя на торчащий из груди металл. «Это больно!» Кровь потекла из его пасти, темная и густая. Регенерация не справлялась с таким повреждением. «Питер», — прошептал он, и голос снова стал человеческим. «Позаботься о Беатрис». Ящер рухнул на колени, потом упал лицом вниз. Металлический прут торчал из его спины. Доктор Курт Коннорс был мертв. Тишина, только звук капающей крови и далекий гул ночного города. Потом раздался крик. Трис бежала к телу отца, слезы текли по ее лицу. Она упала на колени рядом с ящером и попыталась его перевернуть. «Папа!» — рыдала она. «Папа, проснись!» Но Коннорс не отвечал. Его желтые глаза остекленели, смотрели в пустоту. Трис подняла голову и посмотрела на меня. В ее взгляде был такой ужас, такое потрясение, что я почувствовал физическую боль. «Ты убил его!» — прошептала она. «Ты убил моего отца!» «Трис, он бы меня убил!» «Это был мой отец!» — закричала она сквозь слезы. «Мой единственный родственник, а ты его убил!» Она прижалась к телу ящера, обнимая его огромную голову. «Прости меня, папа. Прости, что испугалась. Прости, что убежала». Я стоял рядом, не зная, что сказать. Руки дрожали от адреналина, на одежде была кровь, своя и чужая. Трис посмотрела на меня еще раз. В ее глазах не было больше любви или доверия, только ужас и отвращение. «Не подходи ко мне», сказала она тихо, но очень четко. «Никогда больше не подходи». Вдалеке послышались сирены. Кто-то вызвал полицию. Я сделал шаг к Трис, но она отшатнулась. «Не трогай меня, убийца». Слово ударило больнее любого физического удара. «Убийца. Я убил доктора Коннорса, человека, который пытался спасти дочь, который стал монстром ради нее. который в последние секунды жизни попросил меня о ней позаботиться. А теперь эта дочь смотрела на меня как на чудовище. Сирены приближались. Нужно было уходить. «Трис», — попытался я в последний раз, — «я не хотел». «Уходи», — прошептала она, не поднимая головы. «Уходи и никогда не возвращайся». Я отступил в тень между зданиями и исчез в ночи. За спиной остались мертвый ящер, рыдающая Трис и приближающийся вой сирен. Я спас ее жизнь, но потерял ее любовь. И теперь в ее глазах навсегда остался отпечаток ужаса, вида того, как человек, которого она любила, убивает ее отца. Самое забавное, что из битвы нельзя выйти победителем. Здание Крайслера возвышалось в ночном небе, как готический собор из стали и стекла. Его знаменитые горгульи смотрели на город с высоты 77-го этажа, безмолвные стражи, застывшие в камне уже почти столетие. Я сидел на узком выступе между двумя горгульями, свесив ноги в пустоту. Внизу, на головокружительной высоте, простирался Манхэттен, океан огней, который никогда не спал. Автомобильные фары ползли по улицам как светлячки, окна небоскребов мерцали желтыми квадратами, где-то далеко мигали красные огни самолетов. Красиво, умиротворяюще и бесконечно одиноко. Луна висела над городом полным диском, ее серебристый свет смешивался с неоновым сиянием рекламных вывесок. Октябрьский ветер трепал мои волосы, приносил запахи большого города, выхлопные газы, еду из ресторанов, дым от сигарет, пот миллионов людей. Все эти люди жили своими жизнями где-то внизу, влюблялись, ссорились, мечтали, плакали, смеялись. Для них я был невидим, просто тень на вершине небоскреба, которую никто не замечал. Хорошо быть невидимым, не нужно ни с кем говорить, ничего объяснять, не нужно видеть ужас в глазах девушки, которую любишь. «Ты убил моего отца». Слова Трис звучали в голове как заезженная пластинка. Каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел ее лицо в тот момент, искаженное горем, мокрое от слез, полное отвращения. «Убийца». Она была права. Я убил доктора Коннорса. Да, он превратился в монстра. Да, он пытался меня убить. Да, у меня не было выбора. Но все это не меняло факта. Человек мертв от моей руки. Хороший человек, любящий отец, блестящий ученый, который хотел только спасти дочь. Я пришел сюда 2 часа назад, как только смог оторваться от полицейских вопросов и журналистских камер. Официальная версия была простой: неизвестный мутант напал на клинику, был нейтрализован службой безопасности. Свидетели говорили разные: кто-то видел человека-носорога, кто-то неизвестного супергероя. Никто не связывал происходящее с Питером Паркером, скромным школьником. Но я знал правду, и Трис знала. Внизу, где-то в полицейском участке, она давала показания, рассказывала, как ее отец превратился в монстра, как пытался ее спасти, как я его убил. Что она скажет обо мне? Назовет героем, который ее защищал, или убийцей, который отнял у нее последнего родственника? Ветер усилился, заставив меня крепче вцепиться в каменный выступ. Хорошо, что у меня теперь сверхчеловеческая сила, обычный человек давно бы сорвался с этой высоты. Хотя иногда падение казалось заманчивой перспективой. Нет, одернул я себя, так думать нельзя, у тебя есть обязательства. Моя армия мутантов на складе, 52 человека, которые полагались на меня, мои дома, которая волновалась, где ее племянник, Гарри и Флэш, которые считали меня другом, империя Фиска, которую теперь нужно было контролировать, Норман Осборн и его интерес к моему препарату, куча проблем, куча ответственности, а я сижу на крыше и жалею себя. Великая сила влечет великую ответственность, где-то я это слышал, может быть, в каком-то фильме про супергероев, только никто не говорил, что эта ответственность будет такой тяжелой. Звук был едва различим, легкий шорох ткани по камню. Если бы не обостренные чувства, я бы его не заметил. Кто-то еще поднялся на вершину здания. Я обернулся и увидел силуэт в лунном свете. Женская фигура в обтягивающем костюме, черная кожа, которая поглощала свет, кошачьи уши на капюшоне, изящные движения хищника. Женщина-кошка, Фелиция Харди. Мы встречались несколько недель назад, когда она просила помощь с делом ее отца. После этого наши пути не пересекались, но я слышал слухи, она продолжала свою воровскую деятельность, но теперь предпочитала грабить других преступников. Благородная воровка, романтично. Она села на выступ в нескольких метрах от меня, рядом с горгульей, которая смотрела на восток, не поздоровалась, не спросила, что я здесь делаю. Просто устроилась поудобнее и стала смотреть на город. Ее костюм был другим, более продуманным, профессиональным. Вместо самодельной маски теперь была элегантная полумаска, которая подчеркивала зеленые глаза. Вместо обычной одежды – специальный костюм с встроенным снаряжением. «Красивый вид», – сказала она наконец, не поворачиваясь ко мне. «Да, особенно ночью. Днем город выглядит грязным, суетливым, а ночью он становится почти волшебным». Я кивнул, хотя она этого не видела. Несколько минут мы сидели молча. Ветер свистел между горгульями, где-то внизу сирена полицейской машины прорезала ночную тишину. «Слышала о том, что произошло в клинике», – произнесла Фелиция тихо. «Новости быстро распространяются. В нашем деле приходится следить за такими вещами. Мутант в центре города – это серьезно. Это был не просто мутант, знаю». В ее голосе прозвучало сочувствие. «Доктор Курт Коннорс – хороший человек, по слухам. Я сжал кулаки, лучший, и он мертв. От твоей руки, от моей руки». Фелиция повернулась ко мне. В лунном свете ее зеленые глаза казались почти светящимися. Выбора не было, был. Мог попытаться оглушить, связать, как-то обездвижить. Я покачал головой, но в тот момент думал только о том, что он может убить меня, или добраться до Трис. И ты его остановил, я его убил. Иногда это одно и то же. Она встала и подошла ко мне. В руке появилась бутылка, темное стекло, дорогая этикетка. «Бурбон, откуда у тебя это?» – удивился я. «Конфисковала у одного наркобарона полчаса назад». Фелиция пожала плечами. «Думала выпить в одиночестве, но компания лучше». Она толкнула меня в плечо, не сильно, почти игриво, и протянула бутылку. «Не пью», – сказал я. «Сегодня будешь. Мне 17, мне 19. И что?» Она села рядом со мной, так близко, что я чувствовал тепло ее тела. «Пей, Питер. Сегодня тебе это нужно». Я взял бутылку. Алкоголь был крепким, обжигал горло, но тепло разливалось по груди. «Не злоупотребляй», — предупредила Фелиция, забирая бутылку. «Нам еще до утра сидеть». «Почему до утра?» «Потому что ночью все проблемы кажутся больше, чем есть на самом деле, а на рассвете они уменьшаются». Она сделала глоток и передала мне бутылку обратно. «Старая воровская мудрость, житейская мудрость». Фелиция откинулась назад, опираясь на руки. «Сколько людей ты убил до этого?» «Много», — честно ответил я. «Но они были другими. Наемники Фиска, преступники, мрази, которые не заслуживали жалости. А доктор Коннорс заслуживал, он заслуживал помощи, лечения, шанса вернуться к нормальной жизни. Ты врач?» «Нет». «Тогда откуда знаешь, что его можно было вылечить?» Я задумался над этим вопросом. «Действительно, откуда?» «Мутация Коннорса затронула ДНК на клеточном уровне. Возможно, процесс был необратимым. Не знаю», — признал я, — «но должен был попытаться». «Должен был?» — Фелиция повернулась ко мне. «Кому ты должен?» «Богу, обществу, своей совести, Трис. Я должен был ее отцу». «Ее отца больше не существовало. Остался только монстр, который хотел тебя убить. Но внутри все еще был человек. Был. И этот человек в последние секунды жизни попросил тебя позаботиться о его дочери». Фелиция взяла мою руку. «Ты выполнил его последнюю просьбу, Питер. Спас девушку от монстра. Но теперь она меня ненавидит. Сейчас ненавидит. Позже поймет». Мы снова замолчали. Бутылка переходила из рук в руки. Алкоголь притуплял острую боль, но не убирал ее совсем. «Почему ты здесь?» — спросил я. «Случайно наткнулась, видела, как ты поднимался». Фелиция улыбнулась. «Подумала, не собираешься ли прыгнуть? А если бы собирался, остановила бы. Слишком хороший из тебя получается герой, чтобы разбиваться о тротуар». «Герой?» — я горько рассмеялся. «Какой из меня герой? Я убиваю людей, создаю армии мутантов, манипулирую окружающими, и спасаешь девушек от отравителей, и защищаешь невинных от монстров, и рискуешь жизнью ради других». Она помолчала, глядя на луну. «Знаешь, в чем разница между героем и злодеем?» «В чем?» «Герой мучается после того, как убивает. Злодею все равно». Простые слова, но в них был смысл. Фиск убивал без раскаяния. Хамелеон считал отравление Трис обычной работой. «А я сижу на крыше и корю себя за смерть человека, который пытался меня убить. Может быть, ты права». «Конечно, права. Я всегда права». Фелиция подмигнула мне. «Особенно, когда дело касается мужчин». Мы смеялись, передавали бутылку, смотрели на город, говорили о всякой чепухе, о фильмах, которые нравились, о местах, где хотелось побывать, о том, каково это быть не таким, как все. А ты когда поняла, что другая? Спросил я. В 14. Проснулась однажды ночью и обнаружила, что вижу в темноте как днем, а еще могла лазать по стенам. Фелиция хихикнула. Родители подумали, что я наркоманка, а потом папу арестовали, мама ушла к другому мужчине, а я осталась одна. Пришлось приспосабливаться. Тяжело, первые годы, да. Потом привыкла. Свобода – это хорошо, если знаешь, что с ней делать. Время текло незаметно. Луна перемещалась по небу, город под нами жил своей жизнью, а мы сидели на вершине и делились болью. Фелиция рассказывала о своих ограблениях, не ради денег, а ради адреналина. О том, как охотилась на коррумпированных полицейских и продажных судей. О том, как пыталась очистить имя отца, но доказательств все не хватало. Я рассказывал о своих мутантах, не вдаваясь в подробности, но объясняя, что пытаюсь дать им новую жизнь. О том, как сложно балансировать между обычной жизнью школьника и тайной жизнью того, кем я стал. О том, что иногда кажется, будто я теряю себя в этой игре. «А кто ты на самом деле?» – спросила Фелиция, когда бутылка опустела наполовину. «Не знаю», – честно ответил я. «Раньше думал, что знаю, но теперь ты понял, что люди сложнее, чем кажется. Теперь я понял, что я сложнее, чем кажется». Она кивнула. «Добро пожаловать в мир взрослых, Питер. Здесь никто не знает, кто он такой». Постепенно горизонт на востоке начал светлеть. Сначала появилась тонкая полоска серого света, потом она расширилась, превратившись в полосу жемчужного цвета. Рассвет. Город просыпался. На улицах появлялись первые пешеходы, ранние пташки, спешащие на работу. Включались огни в окнах, где люди готовили завтрак и собирались начать новый день. «Смотри», — сказала Фелиция, указывая на восток. Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в оттенки розового и золотого. Лучи света падали на стеклянные фасады небоскребов, превращая их в гигантские зеркала. Красиво. По-другому красиво, чем ночью, но все равно завораживающе. «Новый день», — сказал я. «Новый день, новые возможности», — согласилась Фелиция. «Вчерашние ошибки остались во вчера, а вчерашние трупы остались трупами». Она пожала плечами. «Но это не значит, что нужно к ним присоединяться». Солнце поднялось выше, и его свет стал ярче. Ночные тени отступили, город заиграл дневными красками. «Мне пора», — сказала Фелиция, вставая. «Работа не ждет». «Какая работа? Увидишь в новостях». Она подмигнула мне. «Сегодня один коррумпированный судья лишится своих незаконных накоплений». Она подошла к краю крыши, потом обернулась. «Питер, да, то, что произошло вчера, это не определяет тебя. Ты сам решаешь, кем быть. А если я выберу неправильно, тогда у тебя будет завтра, чтобы исправиться». Фелиция подняла руку в прощальном жесте и прыгнула с крыши. Через секунду я услышал звук, она зацепилась за что-то и качнулась к соседнему зданию. Я остался один с пустой бутылкой и первыми лучами солнца, но одиночество больше не казалось таким тяжелым. Где-то внизу Трис давала показания, мучаясь из-за смерти отца. Где-то Мэй волновалась о племяннике, который не ночевал дома. Где-то мои мутанты ждали новых приказов. Жизнь продолжалась, и у меня было место в этой жизни. Я встал, отряхнулся и направился к выходу с крыши. Внизу меня ждали проблемы, ответственность, сложные решения, но также ждали возможности. Шанс стать лучше, шанс исправить ошибки, шанс защитить тех, кого я любил, не теряя при этом самого себя. Рассвет нового дня, рассвет новой жизни, и я был готов ее встретить. Продолжение следует.